галактика, миры различные, поздние, ранние, давнее, нынешнее, будущее. Все это обстоятельства с препинаниями, окончаниями, продолжением истоков, векторах зачинающих. Мысли, деяния, чаяния, броскость эмоций в ПУ обстоятельства. Новые партии, разменные ходы, знаки препинания, вопрос характеризующий. Номинальность свершений, точка сборки, намерения, звездная купель, котел, варево из звезд, жизней, различности времен, соединение в новой линии, путеводные звездочки, они теперь в твоем имени. О, Гидель, струящаяся, неси меня в лодочке к этим гласящим, верным друзьям, к родным берегам, да в истинности вящим.